Дай мне свои руки, дай мне свои губы, губы, что влекут меня. Лишь ты в душе и в мыслях, влюблен под небом чистым, и рядом ты красивая. Мы с тобой не расставались, чувства нежные храня. Морю вместе улыбались, и любили ты и я. Аморе, море мио, любить и жить красиво. Аморе, море мио, навсегда. Любить и жить красиво. Аморе, море мио, нести все это сквозь года. Светлая мечта моя, в целом мире мы одни. Девочка любимая, миг надежды и любви. Здесь вблизи у моря ветер веет вольный, солнце светит с высоты. Багряные закаты и дни летят куда-то, и теплый вечер, и цветы. Мы с тобой не расставались, чувства нежные храня. Морю вместе улыбались, и любили ты и я. Аморе, море мио, любить и жить красиво. Аморе, море мио, навсегда. Любить и жить красиво. Аморе, море мио, нести все это сквозь года. Светлая мечта моя, в целом мире мы одни. Девочка любимая, миг надежды и любви. Чувства нежные храня, морю вместе улыбались, и любили ты и я. Аморе, море мио, волной любви накрыло. Аморе, море мио, навсегда. Аморе мио, аморе, любить и жить красиво. Аморе, море мио, нести все это сквозь года. Аморе мио, светлая мечта моя, в целом мире мы одни. Девочка любимая, миг надежды и любви.